«Как вам будет угодно, Амат Романович», — ответил ему фабрикант, немного капая в свой кофе карамельно-коричневой жидкостью из бутылки. «Мне как-то все же привычнее на английский манер». «Да вам все так привычнее, позаимствовали у себя на флоте английские названия, хотя своих примеров, хоть жопой жуй». «Опять тебя понесло в дебри», — недовольно буркнул адмирал, залезая большой ложкой в салатницу. «Антош», — обратился ко мне фабрикант, — «тебе не сильно досталось от начальства за наши ночные приключения?» «Все хорошо, ваше благородие», — ответил я, не желая все рассказывать, да и незачем. «Апа», — вклинился в разговор Жимин. «Вчера, значит, и ты, давай сюда, я тебя, рожа бородатая, перепью, а сегодня где-то благородие какое-то нашел. Мне как-то неудобно», — ответил на это я. «Ты это дело бросай, как говорится, ты с нами или против нас?» Адмирал посмотрел на меня пристально и добавил: «Или с тем и съехать решил, на тебя уже не рассчитывать в Москве, все хорошо, никуда я не съехал, я в теме». «Да и куда тут съедешь, когда на кону магия?» — примирительно ответил я, поднимая руки. «Это ты правильно, это взвешенный подход к делу, можно сказать, думаешь не как мальчик, а как муж», — сказал, улыбаясь, князь Пестов. «Ну что, может, по одной за начало дня?» «Вы извините», — начал говорить я, заметил недовольные взгляды. «Вы», — повторил я, показал рукой сначала на одного, потом на другого. «Ну если к двоим обращаешься, то можно», — сказал фабрикант, «а еще возможно, когда мы в обществе. Но если при личном общении еще раз так скажешь, обижусь». «Ты прав, я понял, от выпивки откажусь. У меня сейчас много организационных дел, которые я должен успеть до Санкт-Петербурга. Бумажки тут всякие, вещи, чтобы сразу по прибытию в столицу свалить от этого поезда подальше. Хе, прям как у меня после длинного рейса. Так корабль хочу покинуть, что звездец», — сказал адмирал и вздохнул, «а на следующий день уже тоскую. Вечером остановка будет в Ярославле, не хотите ли саблями помахать?» — предложил я своим пассажирам. «Было бы здорово», — ответил бодро князь, выдав желание показать свое превосходство. «А где?» «Недалеко, надо только на первый поезд сопровождения попасть, там целый тренировочный вагон и хороший инструктор, он мастер клинка, такие выкрутасы умеет делать, что все завидуют». «Хм, интересно», — заинтересованный князь отставил в сторону чашку с кофе. «Я с большим удовольствием размялся бы, а ты, Амат?» «Двумя руками за», — поддержал идею адмирал Жимин. «Ну вот и хорошо, организуй». Я кивнул в знак согласия. «Не смеем тебя больше задерживать, Антон. А вот нам с адмиралом надо еще много чего обсудить. Последний раз я с этой мордой виделся 3 года назад», — тонко намекнул фабрикант, «что мне пора валить». На месте дежурного через вагон связи попросил предупредить начальника охраны, что в Ярославле приду с гостями посмотреть на первый поезд сопровождения. А еще, что гости хотят увидеть нашего инструктора по клинкам и поспаринговаться. Через полчаса мне перезвонили, предупредили, что мои услуги больше не потребуются, высокопоставленным гостям все покажет и расскажет сам начальник охраны состава. «Ну и ладно, значит, спокойно займусь своими делами». Предупредил на всякий случай своих гостей, что не буду их сопровождать. Договорились все же встретиться в тренировочном вагоне, чему был только рад. Через час зашел в служебку. Иван что-то строчил на бумаге. Увидев меня, прикрыл написанное локтем. «Вань, мы уже подъезжаем к Ярославлю. Стоянка 2 часа, я пойду», — предупредил сменщика я. «А как там наши пассажиры?» — поинтересовался напарник. «Все хорошо, сейчас у них экскурсия будет, проведет сам начальник охраны, думаю, до ужина дергать тебя никто не будет», — успокоил я Ивана. «Погоди, давай я сначала сгоняю», — вдруг спохватился сменщик, внеся в мои планы изменения. «Мне быстро, минут за 15 управлюсь». «Ну ладно, коль тебе так горит, а куда надо-то, может, чем помогу?» «Не стоит, я до телеграфа и назад, надо мамке звякнуть, предупредить, что буду уже скоро». «Так зашел бы к нашим связистам и позвонил», — удивился я тому, что Иван вечно все усложняет. «Не люблю я так, это личное, будут потом про меня сплетни пускать». «Ваня, тебе сколько лет?» «21, а ты все как маленький», — немного огорчился я тем, что реально времени у меня будет впритык. «Поступай, как знаешь, родные для людей, не прошедших инициацию, роскошь. Обычно по сложившейся в империи традиции происходило публичное изгнание из рода, а тут на те, Странно все это. Ладно, возможно, я просто немного мандражирую перед предстоящим делом в Москве. Иван возвратился даже быстрее, чем планировал. Я намеревался бежать, как только сменщик зайдет в вагон. Преодолеть расстояние до служебного поезда обычно настоящая морока. Надо добраться до служебных путей, а это тот еще марафон. Приходилось проходить через несколько КПП после главного вокзала. Хорошо, что в форме и с удостоверением меня пускали везде на ИШТ. Но тут меня ожидал приятный сюрприз. «Тебе повезло», — обрадовал меня хорошей новостью Иван, первый поезд сопровождения в двух платформах. «Видно, для наших гостей постарались». Меня обрадовала эта новость, так как я понял, сколько времени сэкономлю. Но все равно быстрым шагом направился к составу. Тут все как обычно на стоянке. Каждый из поездов по периметру оцеплен охраной. Подходя к служебному поезду, заметил своего инструктора. «Какие люди?» Увидев меня, он приветливо замахал рукой. Бодрый старичок небольшого роста, единственный на всю охрану мастер клинка. А это как-никак пятый уровень. «Здравствуйте, Александр Степанович», — улыбнулся я, заразившись от него хорошим настроением. «Вот бывают люди, при виде которых становится как-то тепло на душе. Инструктор Антона был как раз таким человеком. Что же ты?» — укоризненно покачал он головой, как из больнички выписался, так больше на тренировки и не ходишь. Раньше почти на каждой крупной станции ко мне бежал заниматься. Иногда даже гнать приходилось тебя за шиворот. И вдруг перестал посещать не только мои, все тренировки. Надоело, аль больше не хочешь впоследствии в имперские гусары? Ну вот что ему отвечать, ты тут? Поинтересовался я у своего реципиента, в надежде, что он выйдет на связь и разъяснит несколько непонятных моментов. «Да, но ненадолго, мало сил», — уставшим голосом прохрипел он. «Что это за гусары такие? Элитный вид войск. В нем служат в основном люди без магии, но все они как минимум мастера клинка, экипированы антимагической броней, очень быстрые и почти все безбашенные рубаки. Для чего такие нужны? Их же спокойно перебьет один сильный маг. Их бросают на локализацию сильных прорывов, там, где все уже трещит по швам. Как ты понял, в колониях много всяких тварей, и некоторых из них очень сложно убить магией и огнестрелом. А когда их много, это может вызвать катастрофу. Именно из гусар состоит личная охрана императора. Это повелось еще с тех времен, когда представители императорской династии лично открывали телепорты в новые колонии. Достойная у тебя мечта была. Почему была? Она и сейчас есть. Служить в имперских гусарах не только очень статусно и престижно, но и дает максимальный, третий класс с личного дворянства уже через год. А с таким классом уже можно и семью заводить. В смысле, землю можно покупать, холопов, ездить по империи куда захочется, ну а самое главное, детей можно в учебные заведения отдавать. Тут же как, начальное образование доступно всем, а вот дальше только дворянским детям. А если потом у ребенка дар откроется после инициации, то с хорошим образованием у него море возможностей. Понимаешь? Понимаю. Я, если честно, не ожидал от тебя такой рассудительности. Да я и сам не ожидал. С самого же детства клинками махал, от нечего делать заглянул на тренировки охраны, да и втянулся. Понравилось мне тренироваться у Александра Степановича, хороший он человек, увлек меня. А потом и мечта появилась, на магии ведь крест уже поставил, закончил фразу Антон и опять исчез. Я напряг памяти и увидел, как мой реципиент и правда очень хорошо и самоотверженно тренировался не только фехтовать у Алексея Степаныча, но и бороться, стрелять. Вот только когда в этом теле появился я, пришлось завязать с тренировками. Нет, я не ленив. В прошлом мире постоянно занимался, поддерживая хорошую физическую форму. В свое время даже побывал на соревнованиях по фехтованию, которому обучался у темного эльфа. У местных мастеров пришлось прервать занятия по банальной причине. Я не хотел быть разоблачен. Не было уверенности, что рефлексы из прошлой жизни не выдадут меня. Любой тренер, хорошо знающий своего подопечного, почувствовал бы подвох. А мне бы очень не хотелось встречаться на допросе с магом жизни высокого уровня, который легко почувствовал бы ложь и непременно докопался бы до правды. Что касается сознания, то тут я на 100% Егор из другого мира, маг амбидекстр воздушной и огненной стихии. Хотя, надо отметить, что к моим знаниям и навыкам постепенно начинают добавляться знания реципиента. Антон получил хорошее образование в школе для аристократов, а затем учился в магической академии, где преподавались наряду со многими стандартными дисциплинами и магические, в основном в теории. Это все должно было дать существенное преимущество при поступлении в элитные магические университеты. Но инициация тут вносила свои корректировки, и в среднем 5-10% от потенциально одаренных оказывались в пролете. Как в принципе еще столько же не унаследовавших от предков одну из четырех боевых стихий, а получивших взамен магию жизни. Из них в дальнейшем могли получиться только медики, которых было слишком много, чтобы это считалось хоть сколько-нибудь престижным. «Антон, ты чего застыл-то?» – потормошил меня тренер. Задумался что-то, Александр Степанович, вышел я из своих раздумий. «Странный ты стал после того сотрясения, раньше столько не думал. Исправлюсь», – откинул с лица кудри, пародируя привычные жесты реципиента. «О, вот теперь я тебя узнаю», – довольно сказал тренер. «И вот еще что, думать в бою не стоит». В бою надо на инстинктах все делать, тогда дольше проживешь, особенно в колониях, где у тебя в противниках не люди, а хищные твари. У вас есть сейчас время, хочу проверить свои навыки после травмы. Время для тебя найдется, но есть условие. Какое? Расскажешь мне в подробностях о своих приключениях с господами, подмигнул мне инструктор. У нас тут все только об этом и говорят. Без проблем, кивнул ему я. Они, кстати, тоже подойти обещали. Хотели помериться с вами силами. Я вас им разрекламировал. Это хорошо, а то уже костенеть стал, с одними и теми же махаюсь. Толку-то с вас ноль, вздохнул тренер. Пошел в сторону спортивного вагона, заодно зашел в складской, где из своего ящика достал документы и родовые сабли. Выгреб всю наличность и расстроился, обнаружив, что тут еле наскребется на хороший ужин в ресторане. Родовое оружие с явной тоской отдал мне дед при расставании, сопроводив наказом не закладывать и не продавать клинки, что бы ни случилось. Это единственное, что мне могли дать при изгнании из рода. Еще, конечно, я мог получить что-то из родовых артефактов, но мне как не могу они были совсем не нужны. Из недорогих с виду обтянутых кожей ножен, украшенных лишь латунным башмаком с вытравленным на металле гербом империи, я достал саблю слегка изогнутой формы. Такая форма клинка делала ее эффективным оружием в рубке и сече, а также была вполне применима для конных атак, которые уже два поколения никто не использовал всерьез. Верхнюю треть клинка украшала замысловатая гравировка. Помимо изогнутого лезвия сабля имела прямую рукоять и защитную гарду. В ней было собрано все лучшее из восточных и западных боевых традиций этого мира. Совсем не похоже на то, что встречалось в моем мире. В ее производстве явно использовалась высококачественная сталь, хотя по скромной рукояти это было не очевидно. Больше она была похожа на типичную гусарскую саблю, распространенную в войсках в качестве холодного оружия. Вытащил второй клинок. Он – зеркальная копия первого за одним лишь исключением. Гравировка, нанесенная на первой трети клинка, была другая, более агрессивная. Хотя разобрать, что конкретно на ней изображено, было также невозможно, слишком уж рисунок был замысловат. Можно лишь почувствовать эти хитроумные, затейливые гравировки. Если на первом клинке было что-то легкое и ускользающее, но в то же время мощное и пугающее, то рисунок второго вызывал одновременно тепло и трепет, а еще, глядя на него, ты как будто видел зверя, терзающего свою жертву. Я аккуратно завернул клинки в ветошь, затем положил это все в чехол для удилищ, навалив сверху барахло для рыбалки. На основной поезд не попасть с оружием, а так может удастся пронести. Если нет, то ничего страшного, в Москве заберу у охраны. Пошел в соседний вагон, там быстро переоделся и вышел в зал. Взял в руки тренировочные сабли, начал готовиться к схватке с тренером, разминаться. Тренер молча стоял и смотрел на мои приготовления. «Я готов», киваю. Тренер отвечает мне тем же. Несколько выпадов и тренер, быстро парировав атаки, фиксирует у моей шеи смертельный удар. Схватка за ним. Что-то явно не так, у меня складывается впечатление, что сражаюсь сейчас не с тренером, а со своим телом. Внутри меня борются Антон и Егор. Памяти рефлексы одного то и дело перехватывают инициативу у другого, не уступая друг другу ни на мгновение. «Не думай», — дает мне совет Александр Степанович. «Пробую отпустить контроль над телом, чтобы оно двигалось само на инстинктах. Но нет, опять поражение. Еще, опять, снова. Да сколько это может продолжаться? Ты что-то совсем не в форме, давай в другой раз продолжим», предложил тренер. «Нет», твердо настоял я, «давайте еще раз». Дуэль начинается. Тренер, с одной шпагой и дагой, я, с двумя парными саблями. Вот опять чувствую, Что-то делаю не так, закрываю глаза, у меня начинает получаться отбивать удары. Я чувствую, как, куда и с какой скоростью движется клинок оппонента. Атаковать не решаюсь, так как могу покалечить тренера, а вот отбиваюсь с детской легкостью. Открываю глаза, все по-прежнему под контролем. Уверенно иду в атаку, теперь отступаю, опять в атаку. Все получается, если действовать не задумываясь. Мы кружим, словно в танце, я с непринужденностью парирую удары и атакую. Мне не составит особого труда в любой момент закончить бой победой, но я словно опьянен процессом. Завершаем бой. Тренер стоит вспотевший, смотрит на меня ошалевшими глазами. Понимаю, что благодаря этой тренировке внутри соединились два умения, этого мира и моего. Что это сейчас было? Удивленно спрашивает инструктор. Я пожимаю плечами. Так, еще раз, требует он. В этот раз я также спокойно парирую все удары, иду в атаку, но не завершаю, даю противнику контратаковать, и только потом оканчиваю бой. Вы видели это? Обратился взмокший тренер к зрителям. В зале помимо нас стоит экскурсионная группа во главе с начальником охраны поезда. Инструкторы, мои пассажиры с сопровождающими. Доминский может спокойно сдать норматив на звание мастера клинка. Удивился начальник охраны. Сколько длилась эта схватка? Александр Степанович поинтересовался у случайных зрителей. Минут 10, может 15. Мы зашли в зал, когда бой был в самом разгаре, ответил инструктор по борьбе. Антон, как так, как ты этому смог научиться? Ты был всегда хорошим учеником, прилежным, трудолюбивым, но это, он смотрел на меня, ожидая ответа. Я молча пожал плечами. Пусть додумывает сам. Давайте разомнемся, я тоже хочу немного помахаться, сказал адмирал, двинувшись к стенду с тренировочным оружием. Я за, поддержал адмирала князь, разминая кисти рук. Разделились на две тренировочные пары, инструктор с князем, а я с адмиралом, и начали тренировочные схватки. Адмирал что-то совсем лажал, я от него ожидал большего, хотя зачем быть мастером клинка огненному магу высокого уровня. Все же я мучил адмирала, пока в паре инструктор-князь не появился победитель. Инструктор с адмиралом отошли в сторону, оставили для схватки все тренировочное поле. Им больше не хотелось махать, они предпочли посмотреть на бой со стороны. Схватка с князем началась, он сразу произвел серию из мощных атак, которые должны были сокрушить меня, но я спокойно парировал их и контрнаступал. Схватка получилась ритмичная, то и дело сменялись атаки. Все же, выдавив князя из его зоны комфорта, я завершил партию. Великолепно, обрадовался князь. Давай еще разок. Наконец я нашел себе достойного соперника. Я только рад потренироваться с вами, жестом пригласил князя продолжить. Господа, прошу вас, хватит, остановил нас начальник охраны поезда. Нам надо срочно закругляться. Этот поезд уже скоро будет отходить, давайте завершать экскурсию. Через пару минут в зале остались только я и три моих тренера. Хе, Саня, тебя, похоже, собственный ученик обошел, ухмыльнулся инструктор по борьбе. Да он был уже тренирован, не забывайте, он же у нас из дворянчиков. Но там был максимум третий ранг, а тут бац, и пятый, все не мог успокоиться Александр Степанович. Я заметил в глазах инструктора блеск. Кажется, он счастлив моим успехом. Антон, ты это, не обращай на старика внимания, я просто очень рад. Чего тут от народа ожидать? 120 человек охраны, и ты думаешь, кто-то из них за знаниями ко мне приходит? Да я им только для сдачи нормативов нужен, чтоб не повыгоняли их в зашей. Может, человека два максимум реально заниматься хотят. Еще, конечно, бывает, кто из проводников, как ты, за знаниями приходит, но их за всю мою службу по пальцам одной руки пересчитать можно. Спасибо, сказал я, отвесив эльфийский поклон. Поезд дернулся, посмотрел на часы, до отправления основного состава оставалось чуть меньше 10 минут, а первый состав сопровождения уже выходил на основные пути. Быстро простился с инструкторами, захватил свои вещи вместе с чехлом для удилища, побежал к основному составу. По дороге я догнал экскурсионную делегацию моих пассажиров. В ее составе спокойно прошел пост охраны и пронес без лишних вопросов свои вещи в вагон. Все же хорошо, что я скрыл клинки. За пару минут до отправления был на месте. Воспользовавшись тем, что Иван накрывал ужин пассажирам, спрятал на верхней антресоли служебки свой чехол с удочками. В то же время, первый поезд сопровождения, тренировочный зал. Что будем делать, Михалыч? Спросил инструктор по стрельбе. Надо срочно передавать информацию в отдел канцелярии, «Все же такой уникум нашелся», — ответил инструктор по борьбе. «Думаешь, начальник охраны этого не сделает?» «Сделает, только по прибытию, а мы во время рейса подсуетимся. Давай на сторону продадим информацию, за таких платят хорошо», — потер руки инструктор по стрельбе. «У меня и контакты есть доверенных князя Крупского в Москве. Он сейчас как раз на таких охотится. А кто нам мешает выслужиться и заработать одновременно?» «Да, Михалыч, ты прав. Тогда я сообщу, пусть встречают нас в Москве. Я там продам информацию о Минском, если договорюсь о цене. У этих людей еще будет время его перехватить до Петербурга». «Думаешь, однозначно будет. В Москве сдадим рапорт, пока его обработают. Не думаю, что до Твери успеют. Скорее всего, встречать уже в Петербурге станут. Так что у ребят будет возможность перехватить его в Москве, Твери, ну или в Балагом. А если нет, то деньги за него мы уже получим. Это мне нравится. Денежки я люблю», — слегка улыбнулся инструктор по борьбе. Глава 7. Российская империя. Где-то на подъезде к Москве. Императорский экспресс. Зашел во второе купе, закатив за собой тележку с завтраком, начал сервировку стола. «Доброе утро, господа», — жизнерадостно произнес я. «Доброе, Антон», — поздоровался князь и с подозрением уставился на меня. «Чему это ты так рад? Посмотри, какое замечательное утро». Выглянул я в окно, в котором проносились луга, покрытые утренним туманом. «Ну а если серьезно», — настоял на своем фабрикант, — «последний рабочий день», — расползся в улыбке я. «Что, так противно? Так уволился бы раньше». «Раньше нельзя, а завтра уже все, контракт окончен». «Ммм», — многозначительно промычал князь. «До прибытия в Москву меньше часа», — вывел из раздумья Пестова. «Сколько стоим, и когда мы уже доедем?» — поинтересовался адмирал. «Время стоянки 4 часа, в 12 дня поезд двинется в сторону дворца императора. По дороге еще двухчасовая остановка в Твери, в 6 вечера, техническая в Балагое на четверть часа, около 12 ночи. Прибытие же состава в Петербург в 9 утра». «Замечательно», — удовлетворенно кивнул Амат Романович, — «я уже немного утомился от этой поездки». «Взаимно», — поддержал его Кирилл Павлович, зевнув. «Антош, ты готов?» — я многозначительно улыбнулся. «Вот и замечательно. Своих предупредишь, что будешь сопровождать меня с адмиралом», — начал выдавать инструкции фабрикант. «Возьми с собой холодное оружие для самообороны. С ним ты мастак, в этом мы вчера убедились. До сих пор поверить не могу. Ладно, Амата побил, но меня. Уж давно ты сам-то стал меня побеждать», — возразил адмирал. «Я как-никак мастер клинка. Был ты им когда-то, а сейчас просто», — покосившись на графа Жимина, добавил фабрикант. «Но вот мага-водника круче тебя не знаю». «Это да, круче меня только горы». «Все, не отвлекай», — недовольно буркнул на соседа князь. «О чем это я?» «А, ну вот, возьми холодное оружие, оно может пригодиться. Огнестрел не бери, от него шуму много. Если нашумишь, сбежится всякая нечисть, знаю я тамошнюю публику». Оба посмотрели на меня, я кивнул, подтверждая, что понял сказанное. «Ну вот и отлично», — продолжил Пестов. «По прибытии в Москву мы отправимся в ресторан «Яр» на Кузнецком мосту. Знаешь такой?» — молча киваю. «Еще бы не знать. Ресторан настолько популярный у российской элиты, что заказывать столик нужно не меньше, чем за полгода. Недавно я покопался в памяти Антона и составил себе целый список из тех мест, которые хочу посетить в этом мире. И этот ресторан там есть. Послушать известных исполнителей, вкусить отменную еду. Мы сядем в один экипаж. Наше сопровождение поедет следом, прикрывая так, чтобы никто не понял, когда ты нас покинешь», — продолжил инструктаж князь. «От вокзала до ресторана около 2,5 километров. Лучше всего сойти будет в районе Садового кольца. Там в случае чего затеряться легче, и экипаж такси быстро найдешь. Ну а дальше ты уже знаешь, что делать», — хотел завершить инструктаж фабриканта адмирал. «Куда ты все спешишь?» — укоризненно произносит Пестов и, глядя на Жимина, дополнил. «Ты самое главное держись там, человек будет такой, что слабину на раз чувствует. Так что не думай хоть каплю страха показать, съест и не подавится». Поезд быстро преодолел оставшееся расстояние до Москвы, но там довольно долго маневрировал, чтобы ровно к 8 утра, объехав почти половину города, прибыть на Петербургский вокзал. На хозяйстве остался Иван, он должен проконтролировать уборку в купе пассажиров, проверить заправку вагона водой и заполнить кучу бланков и рапортов за этот рейс. Он явно завидовал приключениям, свалившимся на меня в последний рейс. Особенно сильно его раздражал тот факт, что я буду сопровождать гостей в Яру. Там, судя по памяти реципиента, работал кто-то из друзей Ивана. Я облачился в гражданскую одежду, по ее покрою и качеству тканей было видно, что сшита она на заказ и строго по моей богатырской фигуре. Темно-синие брюки, белая рубашка, пиджак приталенный, с кожаным ремнем, к которому можно было пристегнуть пистоли и холодное оружие, черные высокие ботинки. Это было сейчас в моде, где-то на грани изыска, минимализма и военной практичности. Вот только шляпа немного портила, на мой взгляд, образ разгульного гусара, придавая облику строгости. С господами и их сопровождением вышли на площадь трех вокзалов. Люди Жимина и Пестова быстро организовали нам самый комфортный транспорт, который только был доступен. Белоснежный «Волга-Балтье-класса» роскошен не только снаружи, но и внутри. Транспорт для великих князей и дорогих господ. Недаром наряду с военной техникой большую часть экспорта Российской империи составляли эти шикарные машины. Кроме роскоши, скорости и отменной проходимости они могли похвастаться отличной магической и силовой броней, не позволив водителю забрать у меня сумку для удочек, чтобы положить ее в багажник, я полез в салон. Превосходно, уселся я напротив пассажиров в большой семиместный салон и потянулся с наслаждением. Это, блин, что такое? Мы что на рыбалку собрались? Ухмыльнулся адмирал Жимин, указав на мою сумку. Орудие для медитации, отшутился я. Давай уже клинки показывай свои, не томи, а то, я с удовольствием достал из сумки саблю в ножнах, протянул ее адмиралу. Жимин аккуратно принял ее двумя руками, рассмотрел простые ножны, гарду. Можно, вежливо поинтересовался Амат, показав, что хочет вытащить клинок из ножен. Я кивнул, пытаясь высвободить из-под спиннингов и удочек второй клинок. Ёпть, многозначно воскликнул адмирал, вытащив саблю из ножен. Киря, глянь на это. Жимин передал клинок Пестову. В этот момент я достал второй парный клинок и протянул его адмиралу. Тот еще больше удивился. Взял аккуратно оружие у меня из рук. Получил второй молчаливый кивок в знак того, что я даю разрешение извлечь клинок из ножен. Ёпть, на этот раз уже протяжно сказал он. Амат, что думаешь? Поинтересовался у него князь. Думаю, что теперь мне понятно, почему Всеволод погнался за Елизаветой. Ага. Точно. Может, меня просветите? Всеволод, насколько я понимаю, мой отец, но при чем тут клинки? Поинтересовался я. Все не так просто, Пестов указал на саблю в моих руках. Вот это личный клинок твоего отца Всеволода, который после его смерти я лично отдал твоей матери Елизавете. Предсмертная просьба, как-никак. Он тогда сказал на смертном одре, сыну, чтоб сыну отдала. Вот она и исполнила его волю. Я думал, это парные клинки, и что оба были всегда у моего рода, попытался понять я. Ты в чем-то прав, их сделал в свое время один из величайших тульских магов земли, лучший оружейник прошлого столетия. Он изготовил тогда всего 4 магических сабли для боевых магов-стихийников. Император наградил ими лучших бойцов, отличившихся на поле боя во время захвата первой нашей колонии. Ну да, дед говорил, что моего прадеда наградил каким-то оружием за доблесть император, но я не думал, что этой саблей. Я смотрел на клинок в руках адмирала. К сожалению, я ничего не знаю об оружии твоей матери, но знаю, что твой отец, подающий большие надежды маг огня, называл вот этот магический клинок. Пестов чуть приподнял саблю у себя в руках. Дыхание огня. Дыхание огня, повторил я, стараясь запомнить название. Подожди, ты сказал, что второй клинок моей матери. Да, но как так, удивляюсь я. Она же никогда не сражалась и не занималась на клинках. Ты очень плохо знаешь свою мать, укоризненно покачал головой фабрикант. Она выдающаяся фехтовальщица нашего времени. Этот магический клинок, как ты, наверное, догадался, подвластен магии воздуха. А название у него есть? Заинтересовался я. Это тебе надо со своей мамой переговорить, она же жива? Да, вот и поинтересуйся, заодно об отце много чего узнаешь. Думаю, если ты скажешь, что познакомился с нами, она не будет держать эти секреты в себе. Клинки береги, вмешался в наш разговор адмирал. Мало того, что они целое состояние стоят, так если засветишь где ненароком, за тобой сразу охота начнется. Это ты правильно сделал, что им рукояти ножны простые сладил. Это не я, это дед перед моим изгнанием постарался. Умный мужик, добавил адмирал. Держи их крепко, протянул мне сабли фабрикант. Сначала ту, что держал сам, затем из рук адмирала. Сейчас я тебе их немного усовершенствую. Точнее не их, а рукоять, но бонус будет хороший. Я держал клинки в ножнах рукоятями к Кириллу Павловичу. Тот начал работать магией. Сначала он проделал небольшое отверстие в крестовине, потом еле заметно расширил его. На пол упали две капельки металла и две иголки. Из внутреннего кармана фабрикант достал футлярчик, явно обладающий какими-то скрытыми свойствами. Там виднелась светящаяся пробирка. Как только он извлек ее, машина остановилась, как, впрочем, и транспорт по соседству. «Насыщенное антимагическое вещество», — пояснил князь, — извлек из того же футляра маленький стеклянный шприц, неспешно набрал в него несколько миллилитров вещества, затем ввел несколько капель в проделанное отверстие в гардах двух клинков, убрал пробирку вместе со шприцем в футляр, все сразу ожило. Некоторые водители повыходили из автомобилей, пытаясь разобраться в произошедшем, но как только один начал движение, так все сразу присоединились к нему. Пестов закрыл отверстие в гардах подошедшими идеально иголками, взятыми с пола. «Готово», — сказал он. Я лишь вопросительно взглянул на князя. «Позволь мне, а ты, Киря, поправь, если не угадаю», — предложил адмирал. «Антону магические клинки бесполезны, он не маг, поэтому ты их попросту сломал», — фабрикант поморщился. «Ладно, ладно». Ты их сделал антимагическими, теперь ими можно отбивать магические удары и поражать магическую броню без применения магии, продолжил угадывать он. Если вкратце, то да, именно это я и провернул. Но это полностью обратимый процесс, успокоил фабрикант. Если нужно будет избавиться от этого свойства, просто вытащи иголки, чтобы антимагическое вещество вытекло или испарилось. А как же энергия для подпитки антимагического вещества? Свойства же спустя несколько минут должны исчезнуть. Или ты предлагаешь постоянно таскать с собой макры для зарядки? Ехидно подтрунивал над другом адмирал. Ничего не нужно. С тех пор, как мы с тобой общались на эту тему в последний раз, я очень сильно продвинулся в этом вопросе. Вот это, князь постучал себя по карману, в который убрал футляр, концентрат, насыщенный энергией, способный обеспечивать свойства антивещества до 2 недель. Если случится бой с магом, то вещество само автоматически подпитает себя из поглощенной энергии. Ты все успокоиться не можешь и стремишься сделать вундервафлю в борьбе с магами, недовольно заворчал Жимин. О, не начинай опять. Они еще какое-то время переругивались, пока я оценивал работу Пестова. Опция для меня сейчас идеальна. А потом, когда овладею магией, верну клинкам былые свойства. Вытащив орудие из ножен, я неспешно поводил ими в стороны. Балансировка ни капельки не сбилась. Узор на обоих клинках стал издавать слабое, еле заметное свечение. В одном случае холодное, во втором – теплое. На горде еле-еле угадывалось место, через которое было введено антимагическое вещество. Если бы это произошло не на моих глазах, никогда не нашел бы этого места. «Антон, я надеюсь, ты доволен модернизацией сабель?» Поинтересовался у меня фабрикант. «А да, вполне», — радостно кивнул я. «Вопросы, может, есть какие-нибудь?» «Да, есть. Задавай, только быстро, мы уже скоро подъедем. Ты сказал что-то насчет зарядки или подзарядки, можно поподробнее?» «Все просто. Ты знаешь, как действует броня на императорском экспрессе?» Я отрицательно мотнул головой. «Ну вот, не интересовал меня этот вопрос после попадания сюда. А моего реципиента, похоже, вообще не интересовала техника, только тренировки, да бабы. Вагоны экспресса сделаны из антимагического сплава. В его состав, как понятно из названия, включено антимагическое вещество. Это крайне дорогая субстанция, которая полностью экранирует магию в поле своего действия. Но есть одно но. Для нормальной работы требуются прорвы магической энергии. Это основная причина длинных остановок поезда на станциях. В это время происходит зарядка энергетических резервуаров. Если заряда не будет, то поезд из сверхбезопасного превратится в простой состав. Понятно, значит, клинки, как и состав, нужно подпитывать постоянно энергией. Да, и у тебя есть 2 варианта продлить им жизнь. Первый – хранить вместе с магическими кристаллами, в простонародье называемыми макрами, но они будут требовать постоянной подзарядки. Ну или применять их в бою с магами или магическими тварями, тогда какую-то часть энергии они будут забирать на себя, при этом подзаряжаясь. Запомни самое важное. Как только вещество в клинке разрядится полностью, оно уничтожится. Его не восстановить, так что это полезное свойство просто исчезнет. Я понял, а как узнать уровень заряда клинка? Посмотри на узор, думаю, ты по нему сможешь легко ориентироваться. Считай, что это индикатор заряда. Полный заряд, светится весь рисунок, заряда половина, светиться будет только часть узора, а как только свечение исчезнет, значит все. Информативно получилось, усмехнулся я, еще раз оглядывая светящиеся узоры. Последний вопрос, за что мне такие подарки? Я еще свою часть сделки не выполнил, да и с вашей стороны вроде другое вознаграждение оговаривалось. Считай это авансом, буркнул фабрикант, а вот и садовые, готовься и смотри там не накосячь, строго все по инструкции, вмешался в разговор адмирал, протягивая мне небольшой бархатный футляр, который я должен был передать, огляделся, подъезжаем, футляр положил во внутренний карман пиджака, убрал сабли в ножны, пристегнул их к поясу, мы проехали садовое кольцо, перед перекрестком машины сопровождения организовали небольшой затор позади нас, вот светофор загорелся зеленым для машин, двигающихся по кольцу, и они своим движением частично закрыли видимость возможным преследователям. Я быстро выскочил из остановившейся машины и потерялся в людской толпе на тротуаре. Теперь надо поймать такси и добраться до имения Кузнецовых на северо-западе города. Такси нашел без проблем, договорился о стоимости. Удобно устроившись на заднем сидении, ехал, рассматривая город. Заасфальтированные дороги, мощеные тротуары, почти все как в моем мире. Вот только дома более вычурные, каждый по-своему украшен. К некоторым пристроены шахты лифтов, которые на удивление гармонично смотрелись на фоне строений. Новые же дома выделялись из общей картины не высотой, а убранством. Строения попадались мне в основном по 5-7 этажей, что было крайне непривычно. Кто бы мог подумать, малоэтажная Москва, нижние, выходящие на улицу помещения, были отданы коммерции, пестрили многочисленной вереницей вывесок, начиная от продуктов, прачечных, парикмахерских, до серьезных названий разных магических контор и магазинов. Город кишел людьми, которые шныряли туда-сюда по тротуарам и улицам. Светофоров для пешеходов не было, поэтому они где попало перебегали и неспешно переходили городскую артерию по совершенно немыслимым траекториям. В центре дороги по рельсам ехало что-то, напоминающее трамвай, но без проводов. Шныряли маленькие грузовички, мопеды, кто-то ехал прямо посередине дороги на велосипеде, не уступая дорогу трамваю. Одним словом, броуновское движение какое-то. Самое удивительное, что при всей этой кутерьме за время поездки не попалась ни одна авария, что даже странно. «Мы на месте», — сообщил водитель, повернувшись ко мне. «Можете меня тут подождать минут 15? Извините, но у меня пересменка, надо ехать в парк». Я вышел из высокого белого хэтчбека с черными шашечками на дверях, оказался на спокойной тихой улочке, где совсем не было доходных домов, лишь невысокие, не больше 3 этажей здания, обнесенные кованными заборчиками. Ну прямо частный сектор какой-то. Мне сюда, песочного цвета особняк, большой, по сравнению с другими домами на этой улице, был богато декорирован камнем. Большие окна, покатая крыша выложена красной черепицей, ворота раскрыты настежь, над ними металлическая надпись «Кузнецовы». Зашел на территорию, навстречу мне никто не вышел. Двинулся по каменной подъездной дороге к главному входу. Чем ближе я подходил к двери, тем больше меня что-то угнетало. Я чувствовал опасность. «Что-то мне тут не нравится», — раздается голос в моей голове. «Ты можешь видеть?» «Нет, я только слышу и чувствую, что ты испытываешь. Просто хочу предостеречь. Будь максимально осторожен. Это все же мое тело, и оно мне еще понадобится». Огляделся по сторонам. На улице ни души. Даже автомобили все куда-то исчезли. На уши давила несвойственная городу тишина. Такое впечатление, что время застыло. Подошел к двум створкам огромных дубовых дверей, окованных металлом. Взял в руки дверной молоток, массивное железное кольцо в пасти какого-то чудовища. Бух-бух-бух. Я трижды постучал. Бух-бух-бух. Повторил я действие через некоторое время. Одна из створок начала очень медленно и совершенно бесшумно открываться. Глава 8. 9:30 утра. Российская империя. Москва. Дом Кузнецовых. В дверях стоял пожилой лакей в сером сюртуке, худой как смерть, лет, наверное, под 80. Пожилые старческие щеки впали, седые длинные волосы слегка топорщились из-под тюбетейки, но глаза живые и цепкие смотрели прямо на меня. «Добрый день, сударь. Вы к кому?» сказал он с небольшим восточным акцентом. «Мне бы Таисию Павловну, для нее крайне важная корреспонденция. Передавайте мне», — старичок протянул раскрытую ладонь, сказано, «лично в руки. Ну, коль так, то придется подождать. Княгиня сейчас завтракает. К сожалению, я ограничен во времени, у меня поезд через несколько часов, будьте так любезны, поторопите княгиню», — сказал я, положив ему в до сих пор протянутую руку пару медных монет. «Проходите, присаживайтесь», он приглашающим жестом зазывает меня в парадную комнату, указывает на небольшой диванчик у стены. «Как я вас могу представить княгине?» «Антон Минский, по поручению от князя Жимина Амата Романовича», сказал я и заметил, как взор услуги наливается яростью и злостью. Сдерживая свои эмоции, он поклонился мне и поспешил в одну из многочисленных дверей в этой комнате. Прошел, отстегнул сабли, прислонил их к пирамиде около мягкого диванчика, куда с большим удовольствием присел, оглядел парадную комнату. Высоченный потолок, два длинных больших окна по сторонам массивной входной двери, очень широкая ажурная кованая лестница, на потолке здоровенная люстра, кованый металл и хрусталь, прямо какой-то минимализм, только металл, стекло, благородной дорогой дуб из колоний. Тут не было помпезности, позолота и зеркал, даже рамы картин, которыми были украшены стены, были просто покрыты бесцветным лаком. Молодая симпатичная служанка в белом передничке принесла мне на подносе кружку ароматного кофе, кофейник и несколько аппетитных пирожных. Поставила все рядом на небольшой столик около дивана. Я летал в своих мыслях и сразу не заметил, что умудрился нагло ущипнуть ее за аппетитный зад. Девушка взвизгнула от неожиданности и посмотрела укоризненно на меня. Я улыбнулся, дернул головой. Длинные кудрявые волосы полностью открыли мое лицо и больше не мешали любоваться девушкой. «Ты чего шалишь?» – начал я внутренний диалог с Антоном. «А это не я», – услышал насмешливый ответ у себя в голове. Я заметил, что все больше привычек реципиента то и дело проявлялось у меня. То усы подкручу, то голову чуть не сверну, когда увижу более-менее симпатичную девушку. Иногда прямо сдерживаться приходится, чтобы не сказать какую-нибудь пошлую шуточку или подколку. И так почти во всем. Так еще, видимо, эта скотина накопила сил и теперь может ненадолго перехватывать управление телом. Чувствую, с каждым днем такого будет все больше и больше. Признайся, ты же сам так хотел поступить, я же ощущаю, что ты чувствуешь. Да погоди ты, вот получишь назад свое тело и устроишь себе месяц разврата. Да ты посмотри на нее, она же тут, сто пудов не ушла. Ходит тут, наверное, работу себе придумывает, чтобы ты ее зажал где-нибудь в подсобке. Ходит, ходит, пыль решила вытереть, тянется, нагибается, соблазняет. Ну вот видишь, иди уже делом займись. Блин, Антон, ты как озабоченный подросток, ты только об этом и думаешь. Тебе что, медичек не хватило во время недавнего веселья? Нет, мне хочется еще. Иди уже развлекись, все равно же сидишь, ждешь. Ты коробку свою драгоценную хочешь очередным трофеем пополнить, моя прелесть? Протяжно протянул реципиент. В этот момент я увидел четкий образ. Большая обувная коробка, хранящаяся в личных вещах на первом поезде, полностью наполненная трофеями Антона. Кружевные, шелковые, ситцевые, абсолютно разные небольшие куски тканей от платьев, а также чулки, платки, подвязки, чего там только не было. Самое же поразительное, что этот Казанова подписывал каждый свой сувенир. Нет, не именем. Он просто проставлял дату на ткани. Память была выборочная, стоило только мне взглянуть на очередную дату, как меня накрывали воспоминания. Гувернантка, официантка, зрелая и сочная графиня, молоденькая княжна, магесса медицинской службы, студентка магической академии. Одним словом, сбор трофеев шел везде, где только оказывался Антон. «Зараза!» – ругнулся я. «Не могу тебя осуждать, так как это естественно». Но сейчас есть дела поважнее. У тебя тоже есть коробка с трофеями, заинтересовался бывший владелец тела. Зачем? Трофей ценен только тогда, когда он тебе достается тяжело в сражении или в битве с превосходящими силами неприятеля. Ну или монстр, на выслеживание и добычу которого у тебя ушел не один год, а может ты единственный человек, которому удалось убить его. В чем смысл собирать трофеи от завоеванных тобой девушек? Ну как же, возмутился не на шутку Антон. Они словно добыча, которую я получил на своей охоте. Тебе не кажется, что это очень легкая охота? Нет, я так считаю, и ты меня не переубедишь в обратном. Можешь остаться при своем мнении, если считаешь, что каждая затащенная тобой в постель девушка достойна своего трофея. Да, именно так я и считаю. Егор, прошу тебя, давай за трофеем еще эту красотку, заговорщическим тоном прошептал реципиент. Антон, мы тут по делу, недовольно буркнул на него я. Старпер услышал в ответ. Я посмотрел на служанку в белом фартуке, которая очень старательно вытирала пыль на кованой лестнице, засовывала в каждую щель свой пипедастр, особое внимание уделяя вычурным балясинам. Каждый наклон, каждый поворот тела она делала так, чтобы максимально выгодно подчеркнуть свои формы и изгибы. Увидев, что я допил кофе, она подошла ко мне, взяла с подноса кофейник и подлила мне еще этого чудесного напитка. Вдруг особняк наполнился яростным криком, доносящимся из глубины дома. Мгновение, и грохот открывающихся и закрывающихся дубовых дверей с металлическими полосками разрушил прежнюю тишину. Чем ближе становился этот шум, тем отчетливее я чувствовал опасность. Служанка, принесшая мне кофе, прижалась в угол, и по стеночке двигалась в сторону ближайшей двери, чтобы, добравшись до нее, выпорхнуть, словно птичка, на свободу. Еще мгновение, и одна из дверей, ведущих вглубь дома, слетела с петель, проехав по мраморному полу, остановилась в нескольких метрах. «Где этот мерзкий говнюк?» — орала идущая женщина. Миловидная, в черном траурном платье, она смотрела на меня с ненавистью. Длинные русые волосы были уложены в замысловатую прическу, растрепавшуюся от быстрой ходьбы. По всей видимости, это моя получательница корреспонденции Таисия Павловна. Я вскочил с дивана. «Где он?» – требовательно повторила женщина. «Ваше сиятельство, мое почтение. Вы о ком?» – кланяясь княгине, уточнил я. «Ах ты еще и издеваешься!» – заорала она еще громче. От лестницы отлетели куски металла, превратившись в широкие обручи, которые обвили все мое тело, не давая пошевелиться. Я только и успел заметить, что теперь вишу в полуметре от пола в металлических оковах, присоединенных к стене. Она смотрела на меня яростным взглядом. «Где Амат?» — в бешенстве прокричала княгиня. «Граф Жимин на императорском экспрессе», — выдавил я из себя охрипшим голосом. «Что он там забыл?» «Он, наверное, в списке приглашенных на оглашение завещания императора. Был выслан поезд специально, чтобы забрать их от Уральских гор. Кваих!» Продолжил расспрос княгиня, перейдя на более спокойный, но все еще требовательный тон. «Горло», — выдохнул я. Железная полоска на моей шее немного ослабила хватку. «Кваих, с кем едет Амат?» «С князем Пистовым. Да тут еще и мой брат замешан». «Ладно, самое главное, он жив», — уже почти шепотом сказала она. Таисия Павловна как-то сразу размякла. Такое впечатление, что кто-то вытащил из нее металлический стержень. Она упала на диванчик, на котором еще недавно сидел я, посмотрел на нее, по щекам текли два ручейка слез, путы мои ослабели, я по стенке сполз на пол, но остался на ногах, подошел, достал бархатный платок, специально предусмотренный для таких случаев в гардеробе Антона, вот, возьмите, протянул его княгине, та приняла платок, ее затуманенный взгляд прошелся по мне с ног до головы, будто только сейчас увидев, а ты кто? Еле слышно поинтересовалась она. «Антон Минский, служу на императорском экспрессе», — представился я, поцеловав протянутую ручку. В комнату влетела еще одна женщина в ярком желтом платье с большими красными маками. По возрасту они с моей собеседницей ровесницы. «Что тут происходит?» — с порога поинтересовалась она. Увидев плачущую княгиню, побежала к ней. При этом настороженно кинула взгляд на меня. За ней в комнату вошли двое слуг с ружьями. «Тася, девочка моя, что случилось? Он тебя обидел», — указала она на меня. «Наташа, он жив. Этот мерзкий говнюк, мой муж, жив», — взахлеб опять начала плакать княгиня. «Все хорошо, дорогая, все хорошо», — женщина принялась гладить по голове свою подругу. «Брат-подлец, не сказал ничего, а я тут страдаю. Кхе-кхе», — тихо откашлялся я. Женщины обернулись ко мне. «Дамы, прошу меня простить, но мне велено передать вот это Таисии Павловне». Я достал из внутреннего кармана небольшой футляр и протянул ей. Княгиня взяла футляр, осторожно приоткрыла, и в тот же миг комнату наполнил теплый мягкий свет, идущий от продолговатого мокра, лежащего в футляре. «Это то, о чем я подумала», — спросила у княгини женщина в желтом платье. «Да, дорогая, это оно», — срывающимся голосом прошептала Таисия Павловна. Она аккуратно закрыла футляр, прижав его к груди. «Передай Амату, что я его простила, но буду сильно злиться, если он не соизволит явиться ко мне сразу после визита во дворец. А брату моему скажи, что больше моей ноги не будет у него в гостях никогда». Они встали с диванчика и, не попрощавшись, двинулись в сторону проема с вырванной дверью, где толпились пятеро детей возрастом от 3 до 10 лет. Они вмиг облепили княжну, начали обнимать и успокаивать ее. Слуги с ружьями молча встали у проема. «Похоже, это такой тонкий намек, что мне пора покинуть столь гостеприимный особняк». Взял с подставки оружие, наскоро поправил свой внешний вид и ушел. Погода вновь поменялась, я посмотрел на небо, которое начали укутывать дождевые тучи. Появились резкие порывы ветра, звучали отголоски грома, похоже, вот-вот начнется летняя гроза. Я поторопился покинуть маленькую улицу и выйти на проспект с хорошим трафиком. Поймал такси и направился к своим пассажирам. За время этого визита у меня накопились кое-какие вопросы к обоим. «Господин, мы приехали в ресторан Яр на Кузнецком мосту», — сообщил мне таксист. «Трехэтажное здание из красного кирпича, в больших окнах которого на первом этаже виднеются столики с посетителями. Здание ресторана утопает в зелени, вьющиеся лианы окутывают почти все его стены. От входа до проезжей части расстелена красная дорожка. К машине подбежал лакей и открыл зонт, укрывая меня от проливного дождя, бушующего на улице. Мы пошли в ресторан. Там у входа меня перехватил улыбчивый метрдотель, лет 50, коротко стриженный, подтянутый, в безупречном наряде. «Господин Минский Антон», — поинтересовался он. Я кивнул. «Вас ожидают и сейчас проводят», — он указал на подошедшего официанта. Парнишка лет 18 с хорошей осанкой, в белой рубашке, черной жилетке и белых перчатках. Он быстро увел меня в сторону от основного зала, провел через служебное помещение к какой-то лестнице. «Господа заждались вас, если не возражаете, пройдем по служебной лестнице, так будет быстрее». Мы поднялись на 2 этажа выше под самую крышу здания. Лестница была заставлена какими-то коробками с овощами и пустыми бутылками. «Проходите», официант услужливо открыл дверь передо мной. Я прошел вперед, увидел уходящий вдаль темный коридор. Какой-то длиной оказалась его короткая дорога. Только я успел сообразить, что это ловушка, как тяжелый и тупой предмет ударил мне по затылку. Тем временем, Москва, ресторан Яр на Кузнецком мосту. «Может, не стоило его все же отправлять к твоей жене? Убить же может», — обеспокоенно сказал Кириллу, отправляя в рот кусок мяса. «Ну что же ты сестру так воспитал, что она на людей накинуться может?» — парировала Мат. «Так без отца росла, вот у нее характер и сложный». «Ага, сложный. Если бы в Российской империи было легко развестись, точно бы развелся. Характер у нее адовый. Я тебе разведусь», — показал Кирилл свой кулак адмиралу. «Ты знал, какая она? Так что не надо тут из себя строить невинную жертву». «Знал, поэтому, наверное, и выбрал ее. Она как море, то спокойное и ласковое, то штормовое и свирепое, хотя непогоды в ней больше будет». «Это ты брось», — погрозил пальцем князь. «Я хочу, чтоб племяшки у меня в полной семье росли. Даже такой отец, который появляется на 2 месяца в год, намного лучше для детей, чем никакого». «Мда», — вздохнул адмирал, — «соскучился я по своим шалопаям. Ты когда дома, то я хоть с сестрой поговорить могу. Она становится намного спокойнее, что сказывается позитивно на всей нашей семье. А сейчас я даже боюсь представить, какое у нее настроение. Она бы точно убила меня, все же на 3 года исчез. Бедный Антон, да все нормально будет. Он парень крепкий, выдержит», — улыбнулся адмирал. «Будем надеяться, что гонца она сильно не побьет». «Сжалится», — немного нервно засмеялся фабрикант. «Все-таки как тебя угораздило-то на 3 года застрять за внешним кольцом колоний? Обстоятельства непреодолимой силы», — пожал плечами Жимин. «Кап-кап-кап, мне на лицо капала какая-то жидкость. Вот я открыл глаза, но ничего не вижу. Блин», — прошипел я. «Да, Егор, тело опять мое». Попытался перехватить контроль, но получилось только на мгновение, за которое я успел понять, что дела у нас плохи. «Черт», — выругался Антон. «Не паникуй», — успокоил реципиента я. «Опиши, что вокруг, где мы». «Я лежу связанный по рукам и ногам ровно посередине помещения. Судя по наклонному потолку, это чердак. Небольшая комнатка с маленьким узким окошком почти у самого пола. Это я понял за то мгновение, когда получил контроль. Давай детально». Антон на некоторое время притих, потом заерзал, пытаясь развернуться. Я только услышал шебуршание и почувствовал, что тело поменяло положение. Два узких матраса разложены, по бокам аккуратно застелены одеялами, а у подушек сложены чьи-то личные вещи. По полу расставлена разная посуда, в которую то и дело капают капли с протекающей крыши. Также тут стопками сложена какая-то печатная продукция. «Тихо», — вклинился я. «Слышишь?» «Нет, а что должен услышать?» «Похоже, сейчас я лучше слышу, чем ты». «Помолчи, постараюсь подслушать». На границе слышимости различил чьи-то голоса. «Что нам с ним теперь сделать?» «Так понятно, что вечером вывезем на помойку с отходами, там и закопаем». «Ох, не нравится мне это, не подписывался я на такое. Революция – дело кровавое, ей без жертв никак». «Слушай, а сколько времени уже?» «Так половина двенадцатого». «Все, перекур окончен, пора за работу. Скоро господа на обед начнут прибывать». Голоса удалились. «У меня есть для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» Решил я промотивировать Антона на активные действия. «Давай с хорошей», – неуверенно сказал реципиент. «Хорошее в том, что до отправления поезда осталось еще полчаса, и, думаю, мы успеем выбраться отсюда и запрыгнуть в состав. Что-то мне в это не верится», — скептически выдал Антон. «Какая же тогда плохая новость?» «Плохая заключается в том, что вечером нас убьют и закопают где-то на помойке». «Зашибись, как же нам выбраться?» «Уступи мне тело, я сделаю все, что надо». «Нет уж, дудки, даже не мечтай». «Ну как знаешь», я притих, ожидая, что Антон уступит. Все больше я приходил к мысли, что меня забросило в тело осла. «Вот как так, на кону жизнь, а ты упрямишься». Подождав еще несколько минут и поняв, что Антон ничего не предпринимает, я начал действовать. «Ладно», — сказал я своему реципиенту, «умирать сегодня я не планировал. Так что за дело? На полу есть стеклянная посуда, в которую капает вода с крыши». «Есть. Ну чего ждешь? Или тебе все разжевать?» Я чувствую, что тело начинает ворочаться, опрокидывается несколько емкостей с водой. Бок уже мокрый. Вот Антон что-то нащупал своими связанными руками. Схватил, ударил по деревянному полу, но емкость не разбилась. «Что там?» — поинтересовался я. «Черт, черт!» — выругался реципиент, дубася предметом по полу. «Какой-то крепкий попался графин. Не тормози, разбей им другую посуду». Услышал звон разбившейся посуды, потом руки нащупали битое стекло. Начали перетирать им веревки за спиной. «Давай шустрее», — поторопил Антона, — «у нас скоро будут гости, я слышу шаги». «Стараюсь», — напряженно буркнул он. Услышал скрип открывающейся двери. На шебуршание и стук кто-то явился проведать меня. Почувствовал, что руки развязаны. Ощутил, как правая рука хватает злополучный стеклянный графин, отправляя его в полет. Получил графином по роже и убежал, самодовольно отчитался Антон. «Значит, сейчас прибежит уже не один», — обрадовал реципиента я. «Все, я свободен», — перерезал последние веревки. «Бежим?» «Стой, Антон, не спеши, тут где-то должны быть спрятаны наши вещи, негде тут прятать, переверни все вверх дном, тут везде стопки революционных газет, агитационные листовки, другая печатная продукция, где искать?» «Матрасы смотрел?» «Нет, сейчас сделаю, тут, похоже, находится одна из ячеек по распространению революционной литературы, кажется, я уже знаю, кого благодарить за теплый прием, оказанный нам, Ванька». «Вот мерзкий пакостник, именно он, я нашел сабли и кошелек». Ощутил, как Антон пристегнул пояс саблями, убрал кошелек. Он взял в руку всего одну саблю, что в принципе достаточно для боя в узком пространстве. Почувствовал, как ему неудобно, когда он начал двигаться по чердаку. Потолки низкие, а рост у Антона не маленький, приходилось постоянно пригибаться. Вот Антон открыл дверь, судя по скрипу и характерному движению левой рукой. Резкий удар правой рукой, блок левой, удар, еще и еще, бац, ощущаю пропущенный удар по голове, тело Антона падает на пол, бьется затылком об деревянный пол, головокружение, легкая головная боль,